не так все это просто. Словно бы сомневается, но и подзадоривает Варчук Денисенко. А где же это сичкарь запропастился? И не поминай мне этого подонка, сразу же обозлился Ларион. Глава 51. По сторонам большака тянулись ровные, еще не размытые дождями следы барон, между которыми тут и там дрожали зеленые стрелки озими. Над придорожной канавой ярко пламенел куст шиповника, закутанный в прозрачный платок паутины. Липы окропили его теплыми восковыми листьями. В дубнике стало темнее. Колеса мягко шуршали в глубоких колеях, усланных листвой, то и дело подпрыгивая на узловатых суставах корней. Солнечные блики сквозь кроны деревьев прихотливыми кружочками лоснились на широких спинах лошадей, и отдельные волоски горели, как золото. «Добрые кони! Такие в шестерке целый день рысью пробегут!» который уж раз говорил себе Иван Тимофеевич и любовно чмокал, не столько для того, чтобы подогнать лошадей, сколько чтобы почувствовать свою власть над этими буланами. В ответ на его чмоканье лошади, еще не привыкшие к новому хозяину, прядали ушами, прижимали их настороженно к загривку и, вытянув шеи, дружно, не напирая на дышло, бежали меж деревьев. Из-под копыт взлетали всполошенные стайки листьев. «Завтра же сеять выйдем». И Бондарь уже видел себя дома, мысленно рассказывал Марийке, как он сегодня опять выбрал в райзо лучшую пару для своего цоза, и как этих коней у него едва не отбили багринцы. «Да разве он оплошает? Даром, что его противники в скотине разбираются». И шумели они, и хитрили, раз 10 бегали к начальству, а потом принялись всячески хулить буланах, и брюхатые, мол, и пахами играют, и спины длинные, значит, силы кот наплакал. Но он уперся на своем. У нас в ЦОЗе все лошади буланой масти, пускай нам хуже будет, а от своего выбора не отступлюсь. Когда запряг буланах в телегу на железном ходу, Иона Чабану усмехнулся. «Перехитрил-таки ты, багринцев. Знаешь, Иван Тимофеевич, толк в конях? Или, может, и верно у вас в ЦОЗе все кони буланой масти?» И он весело прищурился. «Толковый парень, Чабану. Такого вокруг пальца не обведешь». А Бондарь вежливо кланялся собравшимся у крыльца багринским. «Будьте здоровы». Старший из них, сухопарый мужчина, даже сплюнул от зависти. «Ишь, чертов сын! Из-под носа добрых коней выхватил!» «Приглядывай хорошенько за ними, гражданин!» — кричал он вслед Ивану. «Постараюсь!» — ответил тот, едва сдерживая улыбку. Его односельчане всегда смеялись над багринскими, которые в речи, особенно перед буквой «Р», пропускали «Г». Даже поговорка такая была. «Мы с Редьком сидели под рушею, а Ром рушу рах, а рушки с нее рах». «Заживем теперь. Это тебе не исполу пахать да сеять. Каждый комочек земли своими пальцами перетру. А землеустройство закончит. Начнем хозяйничать на бугре, так что только гляди». Горьковато-сладкий запах осени напомнил ему дух неперелопаченного зерна в закромах, и он представил себе, как Марийка будет присыпать пшеницу в катках золотой половой, чтобы злым людям незавидно было глядеть на их урожай. Руки его, столько лет протосковавшие по работе в своем хозяйстве, сладко дрожали, натягивая вожжи. Между деревьями засинели, замелькали просветы, и вскоре лошади выбежали на простор. Подъезжая к селу, Иван увидел, как с поля свернул на большак высокий парень. Фигура его замелькала между двумя рядами лип. Что-то знакомое было в его неторопливой, уверенной походке, в накинутом на плечи пиджаке. «Да это же Дмитро Грицвит!» Иван хлестнул вожжами, и телега затарахтела по дороге. «Садись, подвезу!» Он осадил лошадей, поравнявшись с пешеходом. «Магарыч с вас, дядя Иван!» Одобрительно глянул на лошадей Дмитро и, ловко вскочив на телегу, спустил ноги с грядки. «Что ж, дело нехитрое. Мой Магарыч, твоя водка. Откуда идешь?» «На зимый клин наведывался. Ну и как?» «Словно барвинок взошло. Да у тебя каждый год так. Земля что каша. Ребенка посади, и тот вырастет. Так уж ведется, что мед сладкий». Иван Тимофеевич усмехнулся. Прибедняется, точно и не он землю возделывал. Славный парень. Да этот даром лишнего не сболтнет. «Заедем ко мне», — предложил Бондарь, заворачивая Буланых на свою улицу. «Заедем», — сдержанно ответил Дмитро. У него едва уловимо дрогнули губы. И Бондарь понял, парню и самому захотелось заехать. Вот старуха обрадуется. А Югина вроде сторонится его. Ей Гритько голову вскружил. Тоже парень не из последних. Кто же из них? Да я уж как Марийка загадывать стал. Во дворе они распрягли лошадей, отнесли потную упряжь в Ригу и вместе вошли в хату. Дмитро видел все как сквозь туман. Сухо звякнула щеколда, сердце забилось сильнее. Едва открылась дверь, Дмитро прежде всего увидел Григория, стоявшего с шапкой в руке. Навстречу поплыла хозяйка, сдерживая радость. А в правом углу, он знал это и не глядя, на лавке у стола сидела Югина. Грицко встретил друга настороженно удивленным взглядом, и Грицвит сразу нахмурился, сжал губы, не чуял, как и поздоровался. «Вот мы и приехали. Добрый день. Дайте в печь заглянуть», — загремел веселый голос хозяина. Марийка крепко пожала руку Дмитру, а с королевецкого рушника, висевшего в углу, на него посмотрели круглыми глазами хвостатые петухи, готовые вцепиться друг другу в красные гребни. Королевец — местечко на Украине, славящееся вышивками. «Ты-то как сюда попал?» Удивленно и настороженно спрашивали глаза Григория, беспокойно теребившего пальцами седые смушки на шапке. Дмитро ответил холодным взглядом, точно был чем-то озабочен, суховато пожал влажные пальцы друга и пошел к столу. Голубые девичьи глаза испуганно взметнулись. Глухое молчание выползло изо всех углов и заполнило комнату. «Всего доброго!» — прозвучал голос Шевчика. — «Посиди еще, Гриц», — сказал Бондарь. — «Спасибо, и то уже засиделся». Глаза Шевчика снова вопросительно поднялись на Дмитра. А тот словно и не видел этого взгляда. Почувствовав неприязнь в настороженной позе Грицвита, Григорий поклонился и тихо вышел в сени. За ним поспешно последовала Югина. В сенях Грицко схватил ее за руки, вышел Актей. Пальцы его беспокойно бегали по красным цветам на широких рукавах. Зачем он пришел? Давно зачастил? Югина ждала этого вопроса, но сейчас ей хотелось услышать совсем другие слова. Склонив голову к плечу, она молчала. «Что же не говоришь?» Он выпустил ее руки из своих и сердито схватился за щеколду. «Какое мне до него дело?» — хотелось ей ответить, но слезы, подступившие к горлу, мешали говорить, и она снова промолчала. Григорий едва сдерживался. Мысленно он уже поносил и Грицвита, и Югину, и ее родителей. Ярость ослепила его. «Значит, для меня и слова не найдется. С Дмитром приятнее ворковать». Он рванул дверь и встал в проеме. «Грить!» Она потянулась к нему руками и взглядом. Но перед самым ее лицом хлопнула дверь, и на перекинутую через плечо косу посыпались кусочки отбитой глины. Едкая пыль запорошила глаза. Шаги Григория раздавались уже за углом хаты. Григорий! Немой стон сжимал ее сердце. Не отнимая рук от лица, Югина вошла на свою половину, упала на кровать. Голова ее забилась на подушке. Плечи мелко дрожали, шевеля длинную тяжелую косу. Ишь, тихий омут! Хоть бы обмолвилась когда, что к ней Дмитро повадился, злился Григорий, идя по дороге к дому. На повороте он споткнулся, взмахнул руками, изогнувшись, едва устоял на ногах, и разозлился еще больше. На Дмитровы достатки позарилась. Все вы одним миром мазаны. Отсохни моя нога, коли ступлю еще раз к тебе на порог. А неужто не ступлю? Коснулась сердца другая струя.